Глава 6. Сразу после еды я отправилась в комнату Синтии. Зашла я удачно. Лера Зук сделала ей тугую повязку на ребра. Синтия еще не слишком отошла от шока и не понимала, стоит ли вызвать врача и поднимать скандал. Нет, я уверена, что как только она сможет соображать, мне не жить. Но пока она меня боится и не знает, чего ожидать. Так что давить нужно прямо сейчас, максимально крепко. Лера Зукс, оставьте нас. Они переглянулись, и, несмотря на умоляющий взгляд Синтии, Лера сделала маленький книксон и пошла к двери. «Лера Зукс?» Она обернулась в дверях и молча уставилась на меня. «Велите заложить коляску». Снова маленький книксон. «Слушаюсь, леди Грейс». И аккуратно прикрыл за собой дверь. «Синтия, мне нужны деньги». «Что?» Глаза у нее полезли на лоб. «Мне нужны деньги, не заставляй меня повторять». «Ты с ума сошла? Я твой опекун, я должна контролировать твои траты, и ты не имеешь права». «Синтия, последний раз, мне нужны деньги, сейчас». Она молча подошла к очаровательному туалетному столику и положила руку на белую шкатулку. Рука слегка засветилась, и я опять увидела эти потоки. Магия. Какая же она красивая. Шкатулку она хотела опрокинуть на пол. «Стой!» Она замерла. «Сделаешь это, лично будешь ползать на карачках и собирать все до последней монетки». Я-то понимала, что Синтия не справляется с ситуацией. Видела я в своей жизни таких стерлядей. Если ей дать отлежаться и прийти в себя, устроит такую пакость, что я могу и не очухаться. А сейчас она меня элементарно боится. С примитивным мордобоем эта мадамка явно не сталкивалась никогда в жизни. Такие люди любят бить беззащитных, но побоятся пойти даже против равного по силе. Она молча протянула мне открытую шкатулку. Я выгребла все, что там было. Стопку бумажек и горсть золотистых монет. Я просто не знала, много это или мало, что на такую сумму можно купить. Я не представляла, что и сколько в этом мире стоит. Но и выбора у меня не было. Если сейчас не бить в одну точку с максимальной силой и скоростью, жизнь мне она искалечит быстро. К тому же из-за оплеухи у меня разболелась голова, и я была зла. Все деньги я сунула в карман того платья, которое так и не успела поменять. Полушерстяная колючая дерюга. Ну, думаю, скоро я смогу переодеться. Туфли я тоже не стала менять, так и поехала в разношенных чужих. Что поделать, я даже не знала, есть ли у меня другие туфли. По логике, должны быть. Не могла же Синтия, держа падчерицу в черном теле, не понимать простой вещи. Иногда девочку нужно показать знакомым или родным, хотя бы для того, чтобы избежать злословия. Кстати, а есть ли у Грейс родственники? И как они на это смотрят? Коляски у крыльца не было, зато меня ждала Лера Зукс. Такие всегда рядом с победителем. «Леди Грейс, вы собираетесь ехать по делам?» «Да». «Позволите дать тебе один совет?» «Слушаю, Лера Зукс». «Вам неудобно ехать одной. Даме нужен сопровождающий. Если вы захотите, я могла бы...» «Хорошо, вы едете со мной. Где коляска?» Командовать я не стеснялась. Начнешь такую просить, себе же хуже сделаешь. «Лер Крон запрягает лошадей. Нужно немного подождать. Может, вы вернетесь в дом, я позову вас, когда...» «Нет, я буду ждать здесь». Перебивать Леру я не стеснялась. Она воспримет хамство как подтверждение моей силы. А на самом деле мне страшно. Но я уже взяла тигра за усы. Стоит отпустить на секунду, сожрет. Так что только вперед. Лер Крон... Пожилой, грузный и солидный мужчина с роскошными седыми усами был одет в темно-зеленую золотом ливрею, черные бриджи до колен, белые чулки и черные туфли с огромными сверкающими пряжками. Седой парик с короткой косичкой и что-то вроде черной треуголки, обшитой золотым галуном. Две симпатичные лошадки были впряжены в лаковую черную коляску. Внутри — бордовый бархат, упругие подушки и вместо полога на ноги — роскошная шкура. Багрово-черная, переливчатая. Даже не представляю, что за зверь. Может, это и странно, но никакой неловкости от этого великолепия я не почувствовала. Похожая коляска, только не такая роскошная, была в одной из фирмочек, где я подрабатывала уборкой. Мне приходилось отмывать коляску после каждых выходных. На ней возили туристов и иногда почетных гостей на свадьбах. Поэтому я уселась на подушке и небрежно показала Лере Зукс откидное боковое сиденье. Прислуга не сидит рядом с леди. «Лера Зукс, скажите кучеру, что мы едем к доктору». «К доктору Голту?» «Голт? Врач леди Синтии?» «Да, леди Грейс». «Значит, мы едем к другому доктору, не самому дорогому, но достаточно известному». «К доктору Рамбо?» «Да». Ехали молча, и я рассматривала город. Это явно не дешевый район. Мой дом — огромный особняк с колоннами и красивым фризом. В классический рисунок фриза вплетены цветы чертополоха. Ну, не самый распространенный орнамент, но очень стильно. Когда-то дом был кремового цвета, но сейчас довольно обшарпан, и ему не помешал бы ремонт. Похоже, у Синти не хватает денег на нормальное содержание дома, и соседние особняки не менее красивы. У каждого есть небольшая подъездная аллея, где из кустарников, где из невысоких деревьев, и совсем нет оград, никаких. Дома стоят довольно далеко друг от друга. Этот район мы проехали примерно за полчаса. Дальше начинались дома поскромнее, похожие многоквартирные, но не слишком высокие. Тоже не самое дешевое жилье, это видно. На всех лепнина, большие чистые окна, у входных дверей разбиты клумбы и рабатки. Дома совершенно не похожи на обычные хрущевки или брежневки, максимум 5 этажей. К одному из таких домов мы, в конце концов, и подъехали.